Листья сбросила легкой рукой, с черных веток бездумная вьюга, и покрыла весь мир ледяной пеленою немого испуга. Снег все кружится, как и тогда, только мы уже стали другими, и лишь где-то в таинственных снах видим мы снегопад синий-синий. Снегопад, снегопад, льдинки тихо кружат, улетая во мрак, тая грезой в руках. Снегопад, снегопад, не вернуться назад нам уже никогда в волшебную сказку. Душный запах сирени и вишни, сладкий сон заколдованным летом, сколько жизней меж тем пронеслись, утонув, будто призраки где-то. Сколько раз падал снег на дома незаметной мелодией в буднях, но сегодня звучит он для нас нежной скрипкой по-новому чудно. Снегопад, снегопад, льдинки тихо кружат, улетая во мрак, тая грезой в руках. Снегопад, снегопад, не вернуться назад нам уже никогда в волшебную сказку. Я тебя, несомненно, прощу, но нельзя нам назад возвратиться. Лишь во сне я тебя навещу, чтобы снова в снегу раствориться. Как тогда, не спеша, я пойду по заснеженной синей дороге, и чего-то останется вдруг в снегопаде потерянным слогом. Снегопад, снегопад, льдинки тихо кружат, улетая во мрак, тая грезой в руках. Снегопад, снегопад, не вернуться назад нам уже никогда в волшебную сказку.